ложке сижу, я топор в руках держу. Ай-ли, ай-люли, я топор в руках держу. Я топор в руках держу, вот я колышки тишу. Ай-ли, ай-люли, я топор в руках держу. Вот я колышки тишу, и сгорать я горожу. Ай-люли, ай-люли, и сгорать я горожу. И сгорать я горожу, я капусту сажу. Ай-ли, ай-люли, я капусту сажу. Я капусту сажу, да всю беленькую. Ай-ли, ай-люли, да всю беленькую. Да всю беленькую, я качаненькую. Ай-ли, ай-люли, я качаненькую. У кого капусты нет, приходи к нам в огород. Ай-ли, ай-люли, приходи к нам в огород.